Матерь Агни-йоги. Видим, как терзаемы вы темными тварями и пособниками их вольными и невольными. Но через это надо пройти, не замедляя шага и не теряя равновесия. Это одно из самых неприятных, но неизбежных испытаний. Карма ставит в условия неизбежности, ставит на определенный учителем срок, когда темным дается известная свобода действий для того, чтобы утвердить в испытуемом совершенно определенное качество. Через это испытание прошли мы. Через него проходят все, кто хочет стать ближе к владыке. Если не научимся противостоять полчищам адовым, то как сможем владыке помочь в делах света? Ему нужны воины опытные, сильные, закаленные в битвах, безвольные слюнтяи, ничтожество, легко поддающееся темным воздействиям, не нужны. Противодействие и воздействие могут быть самого разнообразного свойства, но все они, как бы ни были трудны, должны быть встречаемы в равновесии духа. Победа будет заключаться в удержании этого равновесия. Оно старицей окупит временно причиненный ущерб и вознаградит за все переживания, ибо приятности мало, когда бесы досаждают и вредят упорно, настойчиво и зло ухищренно. Всеми измышлениями бьют в одну точку, чтобы разрушить равновесие. Поддаться нельзя, но можно суровость хранить, суровость спокойствия, невозмутимого тьмою.